Привет, ребята! Это я, Чевостик. Я живу у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный, потому что много читает. Я его все время о чем-то спрашиваю, и он всегда отвечает на все мои вопросы. Еще мы с ним часто путешествуем. И каждый раз узнаем много нового и интересного. Привет, Чевостик! Сегодня у нас тоже будет путешествие. Привет, дядя Кузя! А куда? Загляни-ка в календарь. 12 апреля. Это подсказка. Понял! Тут нарисована ракета. Значит, сегодня нас ждет космическое путешествие. Вот здорово! Верно. 12 апреля – это особенный день для нашей страны. Его отмечают как День космонавтики. Потому что 12 апреля 1961 года человек впервые совершил полет в космос. А я знаю, что первым космонавтом был Юрий Гагарин. Правильно, Чевостик. А хочешь узнать, как он им стал? Тебе интересно? Еще бы! Предлагаю воспользоваться времяскоком. Он мигом нас перенесет, куда захотим. Тогда отправляемся на космодром Байконур. Именно оттуда стартовал космический корабль Гагарина. Он назывался «Восток». Это произошло в 9 часов 7 минут по московскому времени. А ведь стрелки часов уже подходят к 9. Надо поторопиться, а то опоздаем.